Глава 10. Лариса Павловна. Домой на Малую Бронную сестры не опоздали. Первой в этот день клиентке было назначено на 5:30. Августа даже успела сытно пообедать бифштексом с жареной картошкой. Клиентка оказалась чрезвычайно толстой женщиной, с белыми крашенными волосами, густой челкой, закрывавшей лоб, и огромным количеством бижутерии. Несмотря на то, что она нещадно красилась и явно молодилась, выглядела она на свои годы, за 60. Приехала к дому сестер она на «Шевроле», причем сама была за рулем с сигаретой в зубах. Записана как Лариса, сказала Руфина сестре. Проблемы все те же. Пропажа без вести близкого ей человека. Но почему они все с этим идут именно к нам? Я позову Нику и прослежу, чтобы с трусами на этот раз было все в порядке. Августа направилась к лестнице на 2-й этаж. Разберись пока без меня. По приглашению горничной клиентка Лариса ждала в зале. С сигаретой она так и не рассталась. Руфина, войдя, приветливо с ней поздоровалась. Подвинула мраморную пепельницу. «Чувствуете себя как дома. Я понимаю, как вы взволнованы». «Итак, я слушаю вас очень внимательно. Сейчас придут мои сестры, и мы начнем работать над вашей проблемой». Руфина оценивала посетительницу. Явный мандраж, хочет верить во все и одновременно во всем сомневается. Натура подозрительная, недоверчивая и одновременно легко внушаемая. Что ж, это как раз и неплохо. Я пришла к вам, потому что, с одной стороны, мне не к кому больше обратиться по этому вопросу. Голос у клиентки был прокуренный, скрипучий. А с другой, вы лучшие в своем деле, я читала в газете. Не помню в какой, может, даже в «Комсомольце» про вашу матушку. Когда я была еще молода, все говорили о ней, как о новой Джуне. Ванга, Джуна и Соломея. А это правда, что она лечила Брежнева? Брежнев умер. Кто бы его ни лечил, от смерти вылечить нельзя. В зале появились Августа и Ника. Ника выглядела бледной и какой-то вялой. Ноги ее были голы, она куталась в черное махеровое понче. «А вы будете все втроем мной заниматься?» — полюбопытствовала клиентка Лариса. «Ишь ты как! Представьтесь и расскажите нам о себе немного, ну, что хотите», — попросила смиренно Августа. «Ну, я... Что я? Лариса Павловна меня звать. Была я замужем несколько раз. Неофициально, правда, но это не имеет значения. У меня взрослые дети, с материальной точки зрения я вполне обеспеченная женщина. У меня свой бизнес, так что я оплачу все расходы, если что. Если вы отыщете его для меня». «Так, снова поиски». Руфина кивнула. «Близкий вам человек?» «Был. Точнее, и сейчас им остался, иначе бы я не пришла к вам». «Ваш родственник?» «О, нет, он мне не родственник, он...» Клиентка Лариса Павловна глубоко затянулась сигаретой и смяла ее в пепельнице. «Искренне волнуется», — отметила про себя Руфина. «Он мой любовник, точнее, был им когда-то». «Будет лучше, если вы все же расскажете нам о нем сами. Наши вопросы вас, как я вижу, нервируют», — сказала Августа и повернула кресло к окну, жестом приглашая сестру Нику садиться, начинать. Ника снова села спиной к клиентке. Казалось, она была где-то далеко, ничего не слушала из того, что говорили в зале. Мягкий вечерний свет золотил ее волосы, делая слегка расплывчатым овал лица. Ника в этом неверном обманчивом свете казалась моложе своих лет. Вот веки ее дрогнули, она чуть подалась вперед, потом назад, и начала мерно покачиваться в кресле, словно темный маятник, и что-то еле слышно напевать. «Она что? Это так надо?» — Шепотом осведомилась Лариса Павловна. «Не беспокойтесь. Наша сестра уже отправилась в путь. Она поможет вам, как и мы. Рассказывайте», — поощрила Руфина. «Ну, что особо рассказывать-то? Жили мы с ним, я души в нем не чаяла. Все ему, все для него. У меня, понимаете, уже тогда была проблема, возраст. А он молодой, здоровый, здоровый бугай. Счастливы мы были, несмотря ни на что. Я счастлива была. С сыновьями, они у меня уже тогда совсем взрослые стали, как-то все улаживало. Им не шибко нравилось, но терпели, потому что любили, уважали маму Лару. Меня, то есть. А потом в один день все разом и кончилось, как отрезало. Пропал он, не вернулся ко мне. Да, вам же имя надо. Евгений имя ему». «И как давно ваш Евгений пропал?» — спросила Августа. 11 лет назад. «Однако срок», — покачала головой Руфина. «А в каком месяце это было?» — снова задала вопрос Августа. «Летом. Да разве в месяце дело?» Лариса Павловна обернулась к ней. «Женька, он же муж мой был. Последняя моя любовь. И так со мной поступить, бросить, уйти. Так вы уверены, что он вас бросил?» Августа смотрела на Нику. «Как она там, в своем путешествии? Отчего же вы, записываясь на прием, сказали, что пропал без вести?» «Так нет его нигде, и вести о себе мерзавец не подает. Может быть, он за эти годы уже успел жениться, семью завел? 11 лет — большой срок». Руфина старалась говорить как можно мягче. «Это мне без разницы. Я только хочу найти его, в глаза ему поглядеть». Лариса Павловна всхлипнула, скривила густо накрашенный рот. «Я за эти годы думала, забуду. Нет, не могу. Хочу найти, в глаза ему посмотреть. Спросить, как же ты мог, Женька? Я ж так тебя подлеца любила». «Фальшивит», — отметила про себя чуткая, как барометр, Руфина. «Искать через столько лет сбежавшего любовника? Совсем, что ли, она спятила? Я все же не понимаю, дорогая моя, зачем вам все это нужно? Бередить старую рану? Не проще ли забыть?» «Да не могу я забыть! Извелась вся вон, похудела даже!» Лариса Павловна хлопнула себя по выпуклому животу. «Я чего к вам пришла? Вы же это... ищете пропавших по фотографии, по вещам. Я в газете читала, может, и моего найдете. За гонораром я не постою и вообще за расходами. Хочется найти, встретиться с ним, может, до чего и договоримся». «Вы надеетесь, что ваш друг вернется к вам?» — спросила Августа. «А почему нет? Как там у него жизнь сложилась? А я женщина обеспеченная». «Ну, хорошо. Спорить тут нечего, раз вы так этого желаете». Августа тоже говорила с клиенткой мягко. «Вы принесли нам его снимок или...» «Карточки у меня его нет. Были, конечно, но за 11 лет не знаю, куда делись. А из вещей вот, нате». Она нырнула с головой в огромную кожаную сумку, долго рылась там и, наконец, достала свернутый мужской ремень, кожаный, с тяжелой пряжкой. Августа взяла ремень и, не разматывая, осторожно вложила плотную кожаную массу в ладонь Ники. Та какое-то время была неподвижна, потом накрыла вещь другой ладонью, откинулась на спинку кресла и опять словно бы задремала. Сеанс начался. «Вспомните тот день, когда Евгений пропал, то есть ушел», — попросила Руфина. «Скажите уж прямо, бросил меня. А ведь я 11 лет назад еще ого-го была. С весом, конечно, всегда у меня была проблема. Но он полных любил, сам говорил, есть за что подержаться. А в тот день, да обычный был день, самый обычный. Ждала я его к вечеру, а он не приехал. И ни звонка, ничего, как отрезал. Я искала его, думаете, не искала? Искала». Лариса Павловна достала новую сигарету. Но в Москве его не было, это точно. Куда-то подался Соколик. Может, на юга, может, и того дальше. «Ну, вы уверены, что он жив?» — спросила Августа. «Алкашом он не был, наркоманом тоже. Это они загибаются. А он здоровый бугай. Я тогда и в больнице звонила. Думала, может, в аварию попал. Нет, просто сбежал, живет себе где-нибудь, в ус не дует». Лариса Павловна вдруг спохватилась, словно сказала что-то лишнее. «А может, как раз и плохо ему, жизнь не сладилась. А тут я, вот, мол, Сокол, помню нашу с тобой любовь. И вы через столько лет простите ему?» «А как, по-вашему, стоит простить?» Но Августа не успела ответить. Со стороны кресла послышался какой-то странный звук. То ли хрип, то ли клёкот. Невозможно было представить, что такой звук может издавать человеческое горло. Руки Ники со скрюченными, сведенными судорогой пальцами взметнулись над головой. Кожаный ремень с пряжкой, распустившийся на всю длину, трепетал в ее руках, как живой, точно коричневая змея. Ника обернулась, лицо ее дергалось, глаза вылезли из орбит. Она силилась что-то сказать, но язык не повиновался ей. Внезапно, резким движением, она обвела ремень, как змею, вокруг своей шеи. Секунда, и она резко дернула за концы, затягивая на своем горле петлю. Августа и Руфина бросились к сестре, та рухнула на ковер, извиваясь и хрипя, все сильнее и сильнее затягивая на своем горле ремень удавку. «Руки ей держи!» — крикнула Руфина, прижимая тело младшей сестры к полу. Огромным усилием Августа впечатала правую руку сестры в паркет, одновременно силясь разжать ее мертвую хватку, отпустить ремень, ослабляя петлю. «То самое, чего я так боялась!» Руфина и сама уже задыхалась. От борьбы, от тревоги, от неожиданности. «Это припадок! У нее припадок!»